Миостения. От греческих слов «ми» – мышца, плюс «остения» – бессилие, немощь. Нервно-мышечное заболевание, характеризующееся патологической быстрой утомляемостью поперечно-полосатых мышц.